Глава 8. Тайна темной половины класса. До общежития я доползла лишь к вечеру, уставшая и крайне злая. Нет, но надо же было Констану брякнуть о Рельме так не вовремя. Валь же помешан на своей идее женить лорда-директора, причем почему-то обязательно на мне. В общем, выслушать от нашего принца мне пришлось немало. Благо, кое-какой иммунитет я приобрела, общаясь с Теа. Но все равно устала от этих проповедей, так, словно сама их читала целый день. К сожалению, на этом сюрпризы и не думали заканчиваться. Едва приблизившись к своей комнате, я поняла, что расслабилась слишком уж рано. «Привет, Муп!» – устало поприветствовала я фамильяра своей подруги. Тот, заметив меня, весело завилял обрубком хвоста. Вообще-то, обычно эти зверьки-напарники выполняют чисто декоративную функцию. По крайней мере, так активно пропагандируют наши ученые умы, потому что выдавать потенциальным противникам свои секреты как-то уж слишком неосторожно, с какой стороны ни глянь. Но Свитти каким-то образом заставила своего работать. Если честно, после ряда столкновений с Бублем, которые показали, что он невозможная лень, он даже ухом не пошевелит без серьезного повода в виде увеличения дневной порции корма или сена. Я смотрела на исполнительного Муппи, как на новое чудо света. К сожалению, его появление в моей жизни, отдельно от хозяйки, чаще всего предвещает неприятности. Не слишком большие, средненькие такие, но сейчас у меня нет сил даже на них. Вот только моим мнением тут интересоваться не будут. Такова уж плата за дружбу. «Что-то случилось?» – поинтересовалась я у подозрительно молчаливого пса. Обычно Муппи выражает свои чувства и мысли куда прямее и быстрее. Неужели я ошиблась в оценке степени серьезности возникшей проблемы? «Пойдем. Свитти сама тебе все объяснит». Немного покрутившись у меня под ногами, Мупп бросился в сторону главной лестницы. Что мне оставалось? Только молча следовать за ним. Но что еще могло произойти за каких-то 5 часов моего отсутствия? После того, как фамильяр привел меня на этаж выше, я сразу поняла, в каком направлении мне двигаться дальше. Все-таки, где обитает моя любимая подруга, я прекрасно знала. «Свит, что-то не так?» Для приличия, постучав в дверь, я сразу же сунулась внутрь и почти в тот же миг остолбенела. Моя Свити на диване тискала темного эльфа. Нет, но это ни в какие ворота не лезет. Я уже набрала в грудь побольше воздуха, чтобы высказать свое мнение по данному вопиющему факту, но в этот момент рассмотрела. Ох, что же это произошло-то? Не думаю, что дроу часто прибегают за утешением и лаской к девочкам, которые выглядят как чистокровные лесные эльфийки. Но лучше я опишу все по порядку. Во-первых, оказалось, что Свити не какими-то там непотребствами занимается, а всего лишь прижимает к груди зареванную мордочку Иолоса. Во-вторых, сейчас этот мальчик выглядел настолько несчастным и одиноким, что я сама бы его пожалела, если бы не была такой жестокой и черствой от рождения. «Что произошло-то?» – негромко спросила я, все еще не смирившись со сценой, открывшейся моему взгляду. Правда, теперь несколько по другому поводу. Лесная обнимает дроу, и тот жмется к ней, как к родной маме. Нет, такое расскажи кому, лишь у виска пальцем покрутят. Так почему тогда подобное случается в моей жизни, а? Вернулась, стало быть, чуть укачивая темного и успокаивающе гладя его по волосам, отметила Свитти. Кажется, она совсем не горит желанием посвящать меня в происходящее. Но тогда зачем было звать? Я ведь к ним сюда третий не напрашивалась. И нянька для зареванных дровят из меня фиговой выйдет. Вернулась. И мне очень бы хотелось узнать, что у вас тут происходит. Кажется, я очень уж много упустила за то время, пока беседовала с принцем. Ну, Крис, ты же понимаешь, у тебя только все стало налаживаться. Мне было как-то неудобно тебя отвлекать. Ну, я... Хватит мямлить, Свит. Говори как есть. Я сегодня уже выслушала нотации в исполнении Тия и Валя. Если и ты будешь тут словеса развешивать по стенам, я точно кого-нибудь покусаю. Раздраженно пробурчала я, в этот момент злясь на весь белый свет. Хорошо, раз уж ты просишь, Моя подруга серьезно посмотрела на меня поверх темной макушки дроу. Тот на меня глаз не поднимал. Напротив, с каждым произнесенным словом лишь сильнее прижимался к свите. Итак, знакомься. Йола Граннер. Прошу любить и жаловать. А еще холить, лелеять и всячески оберегать. Кого? Иола? Да надо не его оберегать, а от него. Слишком хорошо я помню его холодный взгляд. Не удивлюсь, если окажется, что ему и убивать уже приходилось. У дроу, говорят, с этим проблем нет. Они на дуэлях до смерти дерутся, а не до первой крови, как во всех цивилизованных странах. Да помню я, как зовут нашего мальчика-зайчика. Переходи к делу. Да ничего ты не поняла, спылила Свити. Я же ясно сказала. Йола Граннер, а не Иолас. «Не вижу принципиальной разницы», – произнесла я, начиная думать, что не только у меня, видимо, был тяжелый день. «Не видишь? Крис, нельзя же быть настолько слепой. Снежа, например, еще в первый день все поняла и навела справки. А тебе-то с твоей ба и вовсе должно быть стыдно». «Так, я ничего не понимаю. Раз уж я настолько слепа, объясни. И так, чтобы даже я поняла». С легким раздражением в голосе я потребовала ответа. «Ну что за день такой, а? То одно, то другое, то третье». «Да девочка наш темный мальчик! Девочка!» Также, утратив последние капли терпения, почти прорычала Свитти. Я пораженно уставилась на сжавшуюся дроу. Вообще-то у эльфов до первого совершеннолетия, наступающего где-то в 100 лет, сложно определить на глаз полподростка. Ну, высокие, хрупкие, ручки-веточки, глазки-звездочки, волосы до пола шелковым полотном стелются. Стоп. Точно. Вот оно. Вот что насторожило меня еще в самом начале. У дроу женщины коротко стригутся. Они каждые 3 месяца обрезают волосы и жертвуют их своему божеству. Зачем богу остатки женских шевелюр? Вот и я задаюсь этим вопросом, но сами темные упрямо верят, что из этих волос их богиня ткет судьбы нашего мира, а потому исправно снабжают ее материалом. Так, а теперь рассказывайте. Все. И с самого начала. Я сурово посмотрела на этих нарушительниц спокойствия. Йола всхлипнула, яростно сверкнула серыми глазами. Из-за опухшего от слез лица смотрелось это довольно странно, и начала свой рассказ, как водится, издалека. «Ну, понимаешь, я будущая владычица клана. Меня с самого детства учили добиваться своего. Всегда. Любой ценой. Я и добивалась. У нас не бывает нечестных методов. Все методы равны, ведь мы учимся на ошибках друг друга. А если ошибся, достоин того, чтобы тебя наказали. Верно? Тогда ты серьезно подумаешь, прежде чем вновь влезть в авантюру. Меня учили видеть чужие ошибки. Вот только забыли преподать главное – как не делать своих». Она как-то совершенно беспомощно вжалась в спинку дивана. Свитти по-прежнему сидела рядом с ней, но теперь темная отстранилась, словно вспомнив, кто она и как ей положено себя вести на поверхности. «Понимаете, Рисан, наши матери сговорились. Им выгоден наш брак. Нас познакомили в прошлом году. Ну и я влюбилась. Почти сразу. Глупо, наверное. Я и мужчин-то толком не видела. Вы же знаете, так? До совершеннолетия девочек держат в храмах. И только в случае знакомства с будущим мужем делают исключение. Миленькие у них порядки. Ничего не скажешь». Те и правда не мог выбрать более подходящую расу для налаживания плотных дипломатических контактов. Вот честно, он бы к нам еще и драконов пригласил. А что? У нас людей много, уж как-нибудь прокормим. И первым делом послу рептилий скормим самого Себастьяна Арвиша, знак доброй воли и оказанной чести, так сказать. Разумеется, дракон подавится и сдохнет, зато сразу 2 проблемами Вайлеть станет меньше. Крис! Это Свитти, прочитав мои далеко не гуманные мысли по лицу, хмуро напомнила, что сейчас не время и не место демонстрировать фамильный нрав. Подругу я предпочла проигнорировать. Сорвусь же из-за мелочи, а вот Йолу попросила продолжить. Та как-то вымученно улыбнулась, но кивнула. Так вот, нас познакомили, представили, как и положено, по полному церемониалу. Меня он покорил сразу, а вот Рисуну я не понравилась. Не знаю, в чем тут уж дело, но, в общем, он отказался. В клане Грейви все свободолюбивые и дерзкие. Там даже мужчины не боятся идти против воли своих владычиц. Впрочем, вы и сами должны были это уже заметить. Я имею в виду леди Лилею Грейви. Она истинная дочь своего клана. Не отвлекайся. Достоинство нашего куратора обсудим после. Йола как-то рассеянно кивнула, не то соглашаясь со мной, не то утверждаясь в каких-то своих мыслях. Рисон отказался от брака. Для темной леди нет большего оскорбления. Тот случай, разумеется, замяли. И все бы ничего, но я-то уже влюбилась. Это было моей ошибкой. Нам ведь не положено любить. Мы просто должны служить своему роду. От нас не ждут особой преданности или почитания, лишь четкого исполнения инструкций. Вот тут-то и проявилось в полной мере мое воспитание. Как будущую владычицу меня учили любой ценой добиваться своего. Вот я и не стала отступаться. Я испробовала разные способы и махинации. Моя мать видела это, но позволяла, считая это всего лишь очередным экзаменом для проверки моих способностей. А Рисон? Он все больше терял терпение. И когда было принято решение послать группу молодежи на поверхность, он сам вызвался. Я просто не могла все оставить так, как есть. Это же целый год, вы понимаете? Целый год! Я обреченно вздохнула. Дальше можно и не продолжать. Я и сама с определенной долей погрешности могу просчитать ее действия. Ты сбежала из храма. Йола лишь кивнула. Она не выглядела раскаявшейся или виноватой. Она просто признавала факт. Все-таки темные очень рациональные. И целеустремленные. Этого у них не отнять. А как ты оказалась в группе? Шантажом. Вынудила одного из ее членов остаться в городе и отдать мне свой пропуск. Им оказался мой кровный брат, так что подмену сразу не обнаружили, а после выхода на поверхность было поздно что-либо менять. То есть сейчас ребята знают, кто ты? Да, не стала отрицать очевидного темная. Хорошо, а Лилея? Осторожно поинтересовалась я, пытаясь предугадать, чем может обернуться для Айлета эта своевольная выходка будущей владычицы клана. Тоже. Мы не могли скрыть от нее этого. Да и она же не мужчина. Она сразу почувствовала, что перед ней соперница. Соперница? Механически переспросила я. Да. Лилея считает институт чем-то вроде своих владений, а потому конкурентку почувствовала сразу. Это заложено в нас на уровне инстинкта. Я просто не могу объяснить, но наши мужчины этого не чувствуют, а потому их обманывать проще. Миленькая ситуация. Даже очень. Интересно, знала ли те, в какую историю тянет нас своим извечным стремлением сделать дроу гражданами королевства не только по бумагам? Вряд ли. Иначе бы сам завалил все входы-выходы в их пещеры. Я так понимаю, что сейчас все эти слезы и истерики вызваны очередным довольно резким отказом в исполнении Рисона. Я требовательно посмотрела на дроу. Вот не видела я в ней темной леди. Абсолютно. Например, Лилея Грейви действительно как-то сразу ассоциируется с этой ветвью эльфийского древа. А Йола мне казалась несмышленым ребенком. Ох, а правда, а сколько же ей? Да, едва слышно подтвердила она. Ожидаемо. Но я другого не понимаю. А так ли надо биться головой в запертые ворота? Не проще ли было отступить? Ведь я-то так и поступила, и не жалею. Ну, почти не жалею. Так, все с вами темными ясно. Последний вопрос, принцесса. А сколько тебе лет? Я серьезно посмотрела прямо в серые глаза дроу. И только из-за этого увидела, как она покраснела. О, примиленькое зрелище! Ее ушки запылали, словно раскаленные угли. Да и на щеках появился легкий ржеватый румянец. Йола! 80! Боги, сохрани меня от идиотов и детей! К сожалению, этот год, видимо, решил стать самым насыщенным в моей жизни. 13! Нет, вы представляете, При пересчете на человеческий этой девочке только-только 13 исполнилось. И вот как такую вообще могли замуж выдавать? Хотя нет, это их внутренний вопрос. Но выпускать ребенка, девочку? Ох, боюсь, если с ней что-нибудь случится на территории Айлета, одной лишь войной мы не обойдемся. Если б могла, придушила бы Тиа. Это все его гениальные идеи. А страдать, как обычно, я должна? Ну и где в этом мире справедливость? А?